очистила мне сердце до бела. Какой ценой даровано прощение грехов, не только мне, у Бога столько дочерей, сынов, а ты твои.